Поэтому духовная жизнь или продвинутость, она совершенно в другом. И те, кто специалисты, они понимают. Знаете, есть такая история. Гуру отдал ученику перстень. У гуру был перстень на пальце. И он дал ученику и сказал: иди и продай за один золотой. За одну золотую монету. И он пошел на рынок, и кому бы он ни предлагал, все либо злились, либо его всяко-разно обзывали, либо говорили: ну, в лучшем случае, 2 медных монеты я могу дать за этот перстень. И он весь рынок обошел. И он так расстроился, думает: у гуру что, проблемы, что ли? У его перстень там 2 монеты стоят, этих медные, он мне за золотой. Он, видимо, думает, что я фокусник, что ли, ну, или это такое испытание. Ну, короче говоря, он был неудовлетворен ученик. Он пришел и сказал: гуру Махарадж, ваш перстень, да, честно, ну, ему цена 2 медных монеты. Он сказал: а ты откуда это узнал? Он сказал: ну, кому бы я ни предлагал, больше 2 медных монет никто не дает за него. Никто, там такие люди сидят. Он сказал: ага, ну теперь иди по городу, может быть, в городе какой-нибудь дурачок найдется, который за золотой купит. Ученик уже так, уже с полной уверенностью, что никто не возьмет, пошел. Походил по городу так, пока. Больше, чем за 2 медные монеты возьмете? Слушайте внимательно, слушайте. Это настроение. Больше, чем за 2 медные монеты возьмете? И люди говорили: нет, зачем, думаю, это мура какая-то. И он такой нормальный пришел. Он сказал: нет, я же говорил, никто. 2 даже не дают. Те даже 2 никто не дают. На рынке хоть 2 давали. А тут не надо никому. Он сказал: ну хорошо. А теперь иди к ювелиру. И пусть он оценит, не продавая ему, пусть он оценит мой перстень. Ну, он сказал: хорошо, гуру Махарадж, как скажете, хоть к ювелиру, хоть к там, кому угодно. Пошел к ювелиру, пришел, положил кольцо, говорит: ну, гуру тут дал мне задание, так сказать, чтобы вы оценили его перстень, он мне дал. Ювелир: ну-ка, ну-ка. Знаете, такая у него есть лупа. Когда садил, посмотрел. Потрясающе, сказал ювелир. Обалдеть. И ты так вот его носишь? Он сказал: как? Он говорит: ну, я бы за него дал бы сейчас. Прямо сейчас я бы за него дал 100 000 золотых. Но я оцениваю его в 300 000 золотых. Но я за него лично тут же бы отдал сейчас. Ну, просто у меня нету таких денег. Цена ему, средняя цена, 300 000 золотых монет. Ученик сказал: вы же шутите, что ли? Он сказал: ты дурачок ты. Не разбираешься просто ни в чем. Кто из него? И он прибежал с такими глазами. И он так понес уже от ювелира. По сторонам смотрел, никто там за ним не идет. Так сказать, не отправили никаких киллеров. Пришел. И так дает гуру. Он говорит: ничего себе. Гуру говорит: что? 2 медные монеты? Он сказал: гуру Махарадж, у вас вообще, оказывается, такой перстень. А эти козлы ничего не соображают вообще. Что у нас город дебилов какой-то. И вообще ничего не соображает. Ювелир тут же готов был отдать 100 000 золотых монет. Но у него просто больше нету. Но он говорит: цена ему, средняя цена, 300 000 золотых монет. Гуру улыбнулся и сказал: ну теперь ты видишь, как много продвинутых вокруг. Так же и в знании. Много ли? Кто что-то понимает, что ценно, а что не имеет небольшой цены здесь. Поэтому Чинаки Пандит говорит: наступили скверные времена. Люди бриллианты топчут ногами, а на голове носят что? Разноцветное стекло. Но придет тот, кто восстановит приоритет ценностей. Что бриллианты нужно носить на голове, а под ногами должно быть стекло. Так и в духовной жизни. Иногда смотришь, люди стеклом себя украшивают, украшают, вернее, и думают, что они вот продвинутые какие. Оценивают какие-то вещи, которые цены нету даже. Оценивают их. И ценят какую-то ерунду. Оценивают прямо так. Как драгоценность какую-то. Такова ситуация.